как находящийся при исполнении служебного долга, оправившись от смущения, Бойко продолжал полицейский. «Должен заявить, что в списках сыскного отделения, не имеющими права на жительство на территории войска Донского, значится некий Андрей Якушев и прибывшая вместе с ним девица Любовь Сотникова. Разрешите отдать распоряжение сыскной части о выяснении их подлинных личностей и причин, побудивших сменить свое место жительства». Ошарашенный этим вопросом, таким несовместимым с теми заботами, какими был он сейчас занят, атаман удивленно заморгал. «Постой, постой. Что-то припоминаю. Андрей Якушев? Это тот парень, что проживает у Лукьяникина, казака, уважаемого всем черкасским городком? Совершенно точно, ваше превосходительство. А сейчас лучший каменщик среди строителей нового города? Так точно. Которого год назад вместе с невестой спасли Лука Никин и молодой казак Денис Чеботарев? У вас отличная память, ваше превосходительство», — вкрадчиво отметил полицейский офицер, но Платов никак не откликнулся на комплимент. Он продолжал наступление. «Который на кулачках выручил из беды старого Никина и молодого Чеботарева? Тот самый? Так что же ты к нему имеешь? Личность желаю установить по долгу службы. Знаешь что?» — тихим голосом сказал Платов, с трудом подавляя в себе вспышку гнева. «Сыск, разумеется, дело нужное. Но покамест я здесь, атаман войска Донского, решающее слово всегда за мной остается. Я знаю этого парня и верю, что мы его еще и в казаки примем. А сейчас иди, Денисов. Да не позабудь гребцов своих переезду торжественному получше подготовить. Рад стараться, ваше превосходительство», — гаркнул Денисов. «Они у меня как гвардейцы, один к другому подобраны». Только под утро, покончив со многими насущными заботами, улегся Матвей Иванович спать. Еще не успел толком разобраться, какой снится сон, как был поднят энергичным адъютантом. «Господин атаман», — виновато обратился тот, — «уже 8 утра». Матвей Иванович соскочил с дивана и, быстро одевшись, подошел к выходившему на Дон окну. День уже разгорался. И яркое солнце уверенно поднималось над водой, задевая острыми лучами железные и камышовые крыши куреней. Любопытствующие, празднично одетые казаки кучками толпились на берегу, поглядывали на далекий, смутно обозначившийся в утреннем мареве бугор берючего кута, таивший для них столько неизвестности. Платов наскоро позавтракал стаканом крутого каймака, творогом и горячей пшеничной пышкой, запил все это чашкой заморского кофе, который так часто привозили ему из Петербурга. Одинщик Гришка Веселый научился столь отменно готовить, пользуясь голландской кофейной мельницей. Затем с помощью того же самого Гришки атаман войска Донского долго принаряживался у зеркала. Увидев в руках денщика свой парадный мундир с генеральскими эполетами, он отвергнул его сердитым жестом, не допускающим возражений. «Зачем он мне сегодня? Не надобен. Я прежде всего у царя-батюшки не генерал в мирное время, а войско Донского непобедимого атаман. И сегодня, чай, не на баталию мы идем, а новый город с молитвою миром открывать. Тащи мне все атаманское, да поживее». Матвей Иванович сам примеривал парадный наряд, туго затягивал броский кушак, прилаживал саблю в дорогих с бриллиантами ножнах. А когда нахлобучил на голову нарядную шапку с куньим мехом, то и вовсе показался себе молодец с молодцом. Долго рассматривал смуглое лицо свое с прожилками под глазами и залысинами высокого лба. «Нет, еще могу атаманствовать. Еще есть порох в пороховницах». В ярких желтых софьяновых сапожках и белом узорчатом халате, поверх которого был одет стародавний ярко-красный длинный зипун, отороченный по бортам и снизу светло-голубой каймой, Платов и в самом деле выглядел браво. Этот старый наряд вместо более строгого современного походного казачьего он надевал только в тех случаях, когда надо было произвести впечатление на ветеранов, вернуть их к мысли о древности, славе и вольности рода казачьего. Царские ордена, висевшие на широкой белой ленте, спадавшей с плеч на грудь, еще более усиливали внушительность боевого атамана.